Невидимость держалась минут 5-7. Это Сварог вывел из печального опыта в доме господина Чофогайра, а потом подтвердил экспериментальным путем, тренируясь в комнате Эрма. А вот что Сварог пока не установил, возможно ли моментальное, так сказать, обновление невидимости. Следует как-нибудь поупражняться, но если никто и ничто не задержит, то до двери музея невидимость должна продержаться. Обязана. До музея от дома Эрма как раз ходу и было где-то минут 5. Леома оставаться в доме Эрма категорически не пожелала. Попрепиравшись с ней минут 10, Сварог понял, что легче взять ее с собой, чем отговорить. Перед взломом двери, как и положено господам домушникам, он бросил взгляд налево и направо. Никого. Пустынна улица ночная, а вот по дороге к музею им попался на углу тип, выдающий себя за пьянчушку, но не слишком убедительно выдавал, честно-то говоря. Тип провел по Леоме оценивающим взором, причем ему без труда удалось сфокусировать взгляд, что пьяному в подобную стельку было бы не по силам, но на углу сей типус поджидал явно не девушек, поэтому не попытался ни остановить, ни окликнуть незнакомку, хотя странно, ведь полиция наверняка уже в курсе, что из дома детектива бежали двое, подозреваемые в убийстве, и его фальшивая племянница. Сварог приложил к ручке входной двери музея выданную Эрмом хрустальную пирамидку, тот самый стиратель. Внутри пирамидки закрутилось нечто, как червь в стакане водки, похожее на веревку с хитрыми узлами, и эти узлы на глазах разглаживались. Потом пирамидка загорелась ровным матово-белым светом, и замок едва слышно щелкнул. Сварог надавил на ручку, дверь открылась. Пришло время выяснить, что произошло с миром за время его Сварога вынужденного отсутствия. Что стало со Щепкой и Рошалем, какие законы управляют цивилизацией магии, кто такие твари, что за черная планета и Искупитель. В общем, много чего предстояло узнать, но не в библиотеку же лезть в 3 часа ночи. Музей — это и наглядно, и поучительно, и достаточно кратко. И хотя, как показывает опыт, не всегда содержащаяся в подобных музеях информация соответствует объективной действительности, но в том-то и дело, что Сварог лично участвовал, если не во всех, то во многих исторических событиях революционных лет. Он сумеет отличить подлинную правду от правды государственной и сделать выводы. Если внутри окажется сторож, Сварог приготовился вырубить его аккуратно, но сильно. Не пришлось. Музей по ночам никем не охранялся. Свет, разумеется, нигде и никакой не горел. Ну и не надо. Сварог позаимствовал у Эрма Вадва потайной воровской фонарь, которого просто не могло не оказаться на том складе криминального рода вещей, какой из себя представлял дом приятеля Ирви. Фонарь умещался в ладони и больше всего походил на прозрачную сигаретную пачку, внутри которой горит негаснущая свеча. Кроме того, что она не гасла, свеча эта, как ни крути и не верти фонарь, всегда сохраняла вертикальное положение. Светильник сей имел еще одно ценное качество. Подкручивая маленькую круглую пимпочку, можно было увеличивать яркость. Думать о том, что свет могут увидеть с улицы, слова местным богам, не приходилось. Музейные окна были закрыты ставнями и тоже не иначе заперты на заклинание. Невидимость автоматически выключалась на лестнице, ведущей на 2-й этаж. Вырубилась аккурат на лестничном повороте, где висело огромное живописное полотно, изображающее, как гласила золоченая табличка внизу, день провозглашения новой эры. Перед императорским дворцом на картине ликовала народная толпа. Народ радостно обнимался, целовался. Вверх летели шапки, сияли улыбки и так далее. Все до боли знакомое. На дворцовом крыльце застыли вожди победителей. Их Сварог решил разглядеть повнимательней. Даже привстал на цыпочки и прибавил свет в фонаре. Ага, так и есть. Вот одно знакомое лицо. Марки Фай, верхсоветник императора, переметнувшийся на сторону магического подполья, участник совета под облаками, когда Щепка, наконец, сбросила маску и предстала перед собравшимися в качестве вождя Визари, ну и, черт побери, где она сама, где главный творец той победы? Любопытно. Впрочем, затем Сварог и заявился в музей ночной порой, чтобы все выяснить. Утром он прочитал на вывеске, что помимо экспозиции в музее находится архив, самое крупное в столице хранилище исторических документов, и желающие его посетить должны пройти соответствующим разрешением, записаться у архивариуса, получить допуск, отнести его на второй этаж, ну и так далее. Так что в правила посещения архива Сварогу вчитываться не было нужды, он собирался нанести визит по собственным правилам. Так-так, а на нижних ступенях нарисованного крыльца жалась куча поверженных и проигравших приспешников империи. Потрепанные злые и хари, одна гнуснее другой. Стоп, стоп, а это не Рошаль ли будет? Похож чертяка, но пока уверенности нет. Себя на картине Сварог не нашел и не очень-то тем расстроился. В общем, нечего тут разглядывать, да и Леома нетерпеливо перетаптывается, дергает его за рукав. Картина — это всего лишь пропаганда, штуковина идеологически верная, но исторически недостоверная, сие нам знакомо. Ленин и субботники, Сталин в поверженном Берлине, бодрые плечистые сталевары картинно шагают навстречу новым свершениям среди художников и прочих интеллигентов, лакающих из государственной кормушки, всегда находилось немало желающих отлакировать действительность за долю малую, а лучше немалую, как говорится, во все времена и народы. Вот как раз, когда Сварог уже сделал шаг в сторону, от картины невидимость пропала. «Никак не привыкну к этим твоим фокусам», — Леома передернула плечами, будто не с человеком имею дело, а с призраком. «Не надо о призраках в хранилище древности», — тихо сказал Сварог. «Накликаешь». «Ты серьезно? А то, вон видишь, уже того. Материализуются. Да ну тебя! Помнишь, когда ты меня вытащил из розовых слоников? Я испугалась тебя еще больше, чем громил порезанного пальца. Нет, представь, с одной стороны, я еще в сценическом наряде, в этих дурацких перьях на голове, с другой — громилы, которые пугают, что, если не поеду петь всю ночь напролет песни порезанному пальцу, то со мной будет такое, по сравнению с чем зверство тварей с черной планеты покажутся детской забавой, и вдруг посередине комнаты, прямо из воздуха, появляешься ты». Леома на мгновение прижалась к нему. Это было потрясающе красиво. Сварог взял ее за руку, повел на второй этаж. Вошли в первый зал. Под их тихими шагами скрипели половицы, и звук разносился по пустому музею так же отчетливо, как удар металла о металл разносится под водой. Это немного нервировало, хотя вроде и нет тут никого. Маслянисто-желтоватый свет фонаря отражался стеклом витрин, за которыми таинственно темнели экспонаты. «Подожди-ка!» — Сварог нагнулся над витриной. «Перстень с руки Визари!» — прочитала Леома пояснительную надпись, присланного им в дар музею в честь пятилетия открытия. «Интересно!» — протянул Сварог. Они говорили шепотом, хотя, наверное, не обязательно было понижать голос. Однако музейная тишина сама задавала правила поведения. «Что интересного?» — спросила Леома. «Перстень интересный. В том смысле, что красивый. А, по-моему, безвкусица». Сварог тоже полагал, что так себе вещица. Интересно было другое. Перстень этот на самом толстом из пальцев Визари, то есть щепки, болтался бы как обруч на дистрофике. Или подделка, или щепка подарила музею перстенек с чужого пальца. Или это какой-нибудь волшебный перстень, который, будучи надет на любой палец, тут же облегает его, как родной. Бог ведь знает. По дороге в архив Сварог задержался еще один раз. В зале исторических костюмов. Нет, трико, плащи и пояса заинтересовать его, конечно, не могли. Еще вчера, можно сказать, он все это носил. Сварога заинтересовал экспонат с табличкой «Антимагический доспех». Такого он не видел и на войне. А, вот почему. В табличке На этот счет имелось пояснение. Оказывается, изготовлен он был лишь в самом конце войны и в военных действиях не использовался. Доспех состоял из округлой кирасы, к которой снизу крепились 5 горизонтальных рядов, скрепленных между собой пластин, все из черненного серебра. Наручи из ромбовидных пластин, нашитых на ткань, закрывают руку от основания пальцев до плеча. Ноги прикрывают поножи. К доспеху прилагался полусферический шлем, чей колпак был сделан из десятка расположенных меридиально пластин, вместо забрала закопченное стекло. «Мужские игрушки», — с насмешкой проговорила стоявшая позади свара Галеома. «Ну и что?» — пожал плечами сварок. «У тебя свои игрушки, женские, вон там». Он показал рукой на вывеску «Женская и мужская мода эпохи империи». «Кстати, рекомендую осмотреть, потому что чем-то тебе надо себя занять. Мы, понимаешь ли, уже пришли. Видишь табличку «Архив»? Мне туда, и лучше будет, если никто не станет отвлекать. Ах да, фонарик-то один. Можешь не волноваться, у меня есть свой». Леома потянула за свисающую шею цепочку, достала из выреза кулон, нажала что-то, и камень в оправе кулона загорелся ярким светом. Леома фыркнула, резко повернулась и действительно направилась к выставке одежды, а сварок к архиву. Дверь с табличкой «Архив» тоже оказалась запертой заклинанием, но и в этот раз чудесная пирамидка не подвела. Архив как архив, полки-полки, а на них бесконечные папки. Есть еще шкафы с ящиками. На каждом ящике белая табличка. Вдоль одной стены тянется большой книжный шкаф. В первую очередь Сварога заинтересовали вопросы, так сказать, общеисторического масштаба, и он направился к книжным полкам, быстро отыскал нужные энциклопедии и исторические справочники, устроился на лесенке, при помощи которой достают книги с верхних полок.